Джим стукнул самого крупного черного коня по крупу ведром, и весь табун рванулся из воды и вверх по склону, отчаянно вскидывая копыта. «Я сам виноват, не запер ворота!» — крикнул Джим девушке. «Тащи сюда второе ведро. На той стороне вода достаточно чистая». Мэри принесла ведро к ручью, и Джим наполнил оба, скаля зубы через плечо. «Что бы ты стала делать, если б не застала меня дома?» — поинтересовался он, вытирая лицо рукавом. Мэри, не удержавшись, улыбнулась. «Я и знать не знала, что вы здесь живете», — сказала она. «И уж, конечно, не искала вас. Если б знала, повернула б налево». «Не верю я тебе», — откликнулся он. «Ты все время надеялась встретить меня, и нечего притворяться. Ну что, ты пришла как раз вовремя, чтобы приготовить мне обед. На кухне имеется кусок баранины». Он пошел впереди нее по проселку, и за поворотом перед ними появился маленький серый дом на склоне холма. Сзади виднелись какие-то примитивные хозяйственные постройки и несколько картофельных грядок. Из приземистой трубы вился дымок. «Огонь уже горит, баранина быстро сварится. Ты, наверное, умеешь готовить?» Мэри смерила его взглядом. «Вы всегда так используете людей?» «Случай не так уж часто подворачивается», — ответил Джем. «Ну, раз ты уж здесь, могла бы и помочь. Я сам себе готовлю с тех пор, как умерла матушка. За это время у меня в коттедже не бывало ни одной женщины. Так как, зайдешь?» Мэри вошла за ним в дом, нагнув голову под низкой притолокой. Комната была маленькая, квадратная, вдвое меньше кухни в Ямайке, с большим открытым очагом в углу. Грязный пол был сплошь покрыт всякой дрянью, картофельной шелухой, капустными кощерышками, корками хлеба. Мусор валялся по всей комнате, и все это было присыпано золой из очага. Мэри в ужасе огляделась. «Вы что, никогда здесь не убираете?» — воскликнула она. «У вас не кухня, а настоящий свинарник. Как не стыдно. Дайте сюда вон то ведро и найдите мне швабру. Я не стану обедать посреди такой помойки». Мэри немедленно принялась за работу. Грязь и разор вокруг пробудили в ней страсть к чистоте и порядку. Через полчаса кухня была надраена до блеска, влажный каменный пол так и сверкал, а от мусора не осталось и следа. Мэри разыскала в шкафу глиняную посуду, обрывок скатерти и принялась накрывать на стол. Тем временем на огне булькала кастрюля с бараниной, картошкой и репой. От кастрюли очень вкусно пахло, и Джим подошел к двери, втягивая носом воздух, словно голодный пес. «Нужно срочно завести себе женщину», — заявил он. «Теперь я это понял. Может, бросишь свою тетку и переедешь ко мне? Будешь вести у меня хозяйство». «Вам это слишком дорого будет стоить», — ответила Мэри. «Я столько запрошу, у вас никаких денег не хватит». «Все женщины жадины», — высказался Джем, усаживаясь за стол. «Ума не приложу, зачем им деньги? Ведь они никогда ничего не тратят. И матушка была такая же. Держала все денежки в старом чулке. Я их даже издали никогда не видел. Давай поскорее обед, а то я пустой, как червяк». «Какой вы нетерпеливый», — заметила Мэри. «Нет бы спасибо мне сказать, ведь я все приготовила. Уберите руки, тарелка горячая». Она поставила тарелку с бараниной, от которой валил пар, прямо перед Джемом. Тот причмокнул губами. «Все-таки тебя, видать, в детстве кое-чему научили. Я всегда говорил, есть две вещи, которые женщина обязана уметь делать, и одна из них — это готовка. Налей-ка мне водички. Кувшин вон там, снаружи». Но Мэри уже наполнила его чашку и теперь молча подала ему. «Мы все здесь родились». Джем мотнул головой, указывая на потолок. «В той комнате, наверху». «Но Джосс и Мэтт были уже взрослые мужики, когда я еще только от матери не отходил. Отца мы редко видели. Но когда он бывал дома, мы уже об этом знали. Помню, один раз он швырнул в мать ножом. Попал над глазом, кровь так и хлынула. Я перепугался и спрятался вон в тот угол, за очагом. Мать ничего не сказала. Только промыла глаз водой и поднесла отцу ужин. Она была храбрая женщина. Этого у нее не отнимешь. Хотя говорила мало и никогда не кормила нас досыта. Когда я был маленький, она меня вроде как баловала, наверное, потому что я был самый младший. Ну, братья и колотили меня, как только она отвернется. Между собой они тоже не очень-то дружили. Мы вообще не слишком любящая семейка. Джосу случалось так отделать Мэтта, что тот встать не мог. А Мэтт был со странностями. Все молчал, совсем как мать. Он утонул вон в тех болотах. Там можно кричать, пока легкие не разорвутся, и никто тебя не услышит. Разве что какие-нибудь птички или скот, отбившийся от табуна. Я сам как-то раз там чуть не увяз. «А давно умерла ваша мама?» — спросила Мэри. «На Рождество будет 7 лет», — ответил Джим и положил себе еще баранину. «Когда отца повесили, а Мэтт утонул, а Джосс уехал в Америку, а я вырос и вырвался на волю, да разгулялся вовсю, матушка от всего этого ударилась в религию. Часами молилась, призывала Господа. Ну, я не выдержал и сбежал. Одно время ходил на шхуне с Патсто, но море мне пришлось не по нутру, и я вернулся домой. Смотрю, а мать стала худая, как скелет. Тебе надо больше есть, говорю, а она не слушает. Вот я опять уехал. Пожил немножко в Плимуте, зарабатывал по-своему, ну, там, шиллинг, другой. Приехал сюда к Рождеству. Подавайте ему угощение. А в доме пусто и дверь заперта. Я прям взбесился, сутки ведь ничего не ел. Вернулся в Нортхилл, а там мне и говорят, что матушка умерла. 3 недели как похоронили. Так я и не получил рождественского обеда. Зря только проездил, мог бы спокойно сидеть себе в Плимуте. У тебя за спиной в шкафу лежит кусок сыру. Хочешь половину? Там червяки завелись, ну да от них вреда никакого. Мэри покачала головой. Джим встал и сам достал себе сыр. «В чем дело?» — спросил он. «Что ты смотришь, как больная корова? Баранина, что ли, плохо переваривается?» Он снова уселся и положил кусок засохшего сыра на ломоть плесневелого хлеба. Мэри внимательно смотрела на него. «Как будет хорошо, когда в Корнуолле не останется ни одного Мерлина!» — сказала она. Такая семья хуже любой заразы. Вы с вашим братом оба родились испорченными. Вы никогда не задумывались над тем, сколько выстрадала ваша мама. Джим в изумлении уставился на нее, не донеся бутерброда до рта. «Мать была в полном порядке», — сказал он. «Никогда ни на что не жаловалась. Она к нам привыкла. Когда ей было страдать? Она вышла за отца в 16 лет. Через год родился Джосс, потом Мэтт. Она их растила, а когда они встали на ноги, со мной началась вся та же канитель. Я вообще-то родился случайно. Отец напился на лонстонской ярмарке после того, как продал 3 коров, причем не своих. И если б не это, я б сейчас с тобой не разговаривал. Подвинь мне кувшин». Мэри уже доела. Она встала и молча начала убирать со стола. «А как поживает хозяин трактира Ямайка?» поинтересовался Джем, откинувшись назад вместе со стулом и глядя, как Мэри складывает тарелки в таз с водой. «Пьет, как его отец», — коротко ответила Мэри. «Пьянство погубит Джосса», — серьезно сказал младший брат. «Он накачивается до бесчувствия, а потом валяется, как бревно, очухаться не может. Когда-нибудь это его доконает, чертов дурак. Долго он оклемывался в этот раз?» 5 дней. «А, ну это для него пустяки. Он бы и неделю пролежал, если б только позволили. Потом встанет, сам шатается, как новорожденный теленок, а пасть черная, как Тревордское болото. Когда вся лишняя жидкость из него выйдет, а остаток сосется как следует, тут жди беды. Он в это время опасный. Ты и береги себя». «Он меня не тронет. Уж я об этом позабочусь», — ответила Мэри. «У него других забот хватает. Скучать ему не приходится». «Кончай разводить таинственность, докивать, поджав губки. В Ямайке что-то случилось?» «Это как посмотреть», — ответила Мэри, наблюдая за ним поверх тарелки, которую она вытирала. «На прошлой неделе к нам заезжал мистер Бассет из Нортхилла». Передние ножки стула Джема с треском опустились на пол. «Врешь!» — крикнул он. «И что он сказал, Сквайр?» «Дяди Джосса не было дома», — проговорила Мэри. «И мистер Бассетт настоял на том, чтобы войти в трактир и осмотреть комнаты».